Вернувшись домой в обычное время, он спросил жену: «Ну что, все приглашенные тобою будут к обеду?» Она ответила: «Да, только госпожа Вольтер не знает, будет ли она свободна, колеблется. Она говорила мне о чем-то, об обязанностях, о совести, вообще имела забавный вид. Думаю все же, что она придет». Он пожал плечами: «Ну, конечно, придет». Однако в глубине души он не был в этом уверен и беспокоился до самого дня обеда. Утром в этот день Мадлена получила от госпожи Вольтер записку: «С большим трудом мне удалось освободиться, и я буду у вас. Но мой муж не сможет меня сопровождать». Дюруа подумал: «Я отлично сделал, что не был больше у нее. Теперь она успокоилась. Нужно действовать исподволь». Однако он ожидал ее появления с легким беспокойством. Она вошла с очень спокойным, несколько холодным и высокомерным выражением лица. Он принял очень почтительный, очень робкий и очень покорный вид. Госпожи Ларош-Матье и Рисулен явились в сопровождении своих мужей. Виконтесса де Персмюр рассказывала о высшем свете. Госпожа де Морель была восхитительна в оригинальном испанском туалете, желтом с черным, превосходно облегавшем ее тонкую талию, высокую грудь и полные руки, и придававшим энергичное выражение ее маленькой птичьей головке. Дюруа сидел по правую руку от госпожи Вольтер и в продолжении всего обеда говорил только о серьезных вещах с преувеличенной почтительностью. Время от времени он посматривал на Клотильду. «Конечно, она красивее и свежее», — думал он. Потом его взгляд останавливался на жене, которую он тоже находил недурной, хотя и продолжал хранить против нее затаенное, упорное и злобное раздражение. Но жена патрона возбуждала его трудностью победы и новизной, всегда так привлекающей мужчин.